шепну всему поет, о, прими хвалу, Господь. Господа благослови, о, душа, за его к тебе дары без конца. Он пришел тебя спасти от греха, славь его, душа моя. Высоте он утвердил, в его мышцы сила сил. Он сильнее всех земных владык и в премудрости велик. Господа, благослови!